Пан воевода глядел и глазам своим не верил. Медяков, Захар, Футоры, Слобода — сплошное пепелище. Мужики кое-где сбежали к Кривоносу, а бабы и дети попали ясырями к тем ордынцам, которых Вершул с Володыевским истребили. На земле было запустение, на небе же стаи ворон, воронов, галок, коршунов, послетавшихся бог весть откуда на казацкое жниво. Следы недавнего пребывания войск делались все более свежими. Все чаще встречались сломанные повозки, трупы скотины и людей, еще не тронутые тлением, разбитые горшки, медные котлы, мешки с подмокшей мукой, еще дымящиеся пепелища, стога, недавно початые и раскиданные. Князь, не давая солдатам передышки, торопил войско к Хмельнику. Старый же воевода за голову хватался, жалобно повторяя: «Моя Махновка, моя Махновка, теперь я вижу, что нам не поспеть». Между тем из Хмельника пришло донесение, что не сам старый Кривонос, но сын его Махновку с более чем 10 000 солдат осадил, и что это он учинил столь опустошительное зверство по дороге. Город, судя по сообщениям, был уже взят. Казаки, овладев им, вырезали поголовно шляхту и евреев. Шляхтянок же взяли в свой табор, где им был уготован жребий худший, чем смерть. Однако крепостца под командованием пана Льва пока что не сдавалась. Казаки штурмовали ее из монастыря бернардинцев, в котором предварительно порубали монахов. Пан Лев на пределе силы запасов пороха долее чем одну ночь продержаться не рассчитывал. Поэтому князь оставил пехоту, пушки и главные силы войска, которым велел идти к Быстрику, а сам с воеводою, паном Кшиштофом, паном Аксаком и 2000 безобозного войска бросился на помощь. Старый воевода, совершенно растерявшись, шел уже на попятный. Махновка пропала. Мы приедем слишком поздно. Больше нет смысла. Лучше другие города оборонять и гарнизонами их обеспечить, — повторял он. Князь, однако, не хотел и слушать. Братславский подсудок, наоборот, торопил, а войска те просто рвались в бой. «Раз мы сюда пришли, без крови не уйдем», — говорили полковники. И решено было идти. И вот в полумиле от Махновки более дюжины всадников, мчась, что есть только духу в конях, появились на пути войск. Это был пан Лев со своими. Увидав его, киевский воевода сейчас же понял, что произошло. «Замок взят!» — крикнул он. «Взят!» — ответил пан Лев и тотчас потерял сознание, ибо посеченный и пулями пораненный потерял много крови. Другие, однако, стали рассказывать, как все происходило. Немцев на стенах перебили всех до единого, ибо они предпочли умереть, но не сдаваться. Пан Лев прорвался через лавину черни в выломанные ворота, но в башне, тем не менее, еще защищались несколько десятков шляхтичей. К ним-то и надо было спешить на помощь. Поэтому рванули с места. И вот открылся на холме город с замком, а над ним тяжкую тучью дым начавшегося пожара. День клонился к вечеру. На небе горела огромная оранжево-пурпурная заря, сперва было сочтенное войском за сами пожары. В ее освещении были видны запорожские полки и скученные толпища черни, изливавшиеся из ворот навстречу войскам совершенно безбоязненно, ибо в городе никто не знал о подходе князя, полагая, что это всего-навсего киевский воевода идет с подкреплениями. Как видно, всех совершенно одурманила водка, а может, свежая победа вселила спесь безмерную, но мятежники беспечно спустились с холма и только в долине стали весьма усердно строиться к битве, колотя в барабаны и литавры. Когда скакавшие увидели это, радостный клич вырвался изо всех польских грудей, а пан воевода киевский получил возможность во второй уже раз удивиться четкости действий княжеских хоругвий. Остановившись при виде казаков, они тотчас же составили боевые порядки. Тяжелая кавалерия посередине, легкая на флангах, так что перестраивать ничего не потребовалось, и с места, возможно, стало идти в дело. «Пане Кшиштоф, что же это за народ?» — воскликнул воевода. «Сходу построились! Они и без полководца могут в бой идти!» Однако князь, как осмотрительный военачальник, летал с булавой в руке перед хоругвями от фланга к флангу, оглядывая полки и давая последние указания. Закат отражался в его серебряном доспехе, и всадник походил на светлое пламя, метавшееся среди шеренг, ибо на фоне темных броней он один только и светился необычайно. А строй был таков. Посреди в первой линии три хоругви. Первая, которую сам воевода киевский командовал, вторая — молодого пана Аксака, третья — пана Кшиштофа Тышкевича. За ними во второй линии драгуны под командою Барановского и, наконец, могучие гусары князя, а при них командиром пан Скшетузский. Фланги заняли Вершул, Кушель и Понятовский. Пушек не было, так как Вурцель остался в Быстрике. Князь подскакал к воеводе и махнул булавой. — За свои обиды начинай, ваша милость, первый! Воевода, в свою очередь, махнул буздыганом, всадники склонились в седлах и двинулись. И потому, как пошла в бой хоругвь, сразу стало ясно, что воевода хоть и тяжелый на подъем, и кунктатор, ибо годы брали свое, но солдат, тем не менее, опытный и мужественный. Он не рванул хоругвь с места во весь опор, но, чтобы сберечь силы, вел ее неторопливо, разгоняясь по мере приближения к противнику. При этом сам он с буздыганом в руке мчался в первой линии, оруженосец, скакавший рядом, держал наготове кончар, длинный и увесистый, бывший, однако, воеводе как раз по руке. Кончар — тяжелый длинный меч, который был на вооружении у гусар. Чернь со своей стороны в пешем строю с косами и цепами шла навстречу хоругви, чтобы сдержать первый удар и облегчить запорожцам атаку. Когда между сближающимися противниками осталось не более нескольких десятков шагов, махновичане узнали воеводу по исполинскому росту и огромной туши, а узнавши, кричать принялись: «Эй! Ясновельможный воевода, жатва на носу, чего ж ты людей в поле не выгоняешь? Бьем челом, ясный паны, уж мы тебе пузо проковыряем!» И град пуль посыпался на хоругвь, но ущерба не нанес, ибо мчалась она уже как вихрь. Оттого и столкновение было тяжким. Раздался стук цепов и звон кос, ударивших в панцире, крики и стоны. Копья проделали проход в сбитом скопище, и разогнавшиеся кони ворвались туда, как смерч, топча, давя, опрокидывая. И как на лугу, когда построятся чередой косари, буйная трава расступается перед ними, а они идут вперед, размахивая косовищами, точно так же под ударами мечей широкая лава раздавалась, редела, исчезала, и, теснимая конскими грудями, не умея выстоять, стала подаваться. Наконец кто-то закричал: «Люди, спасайтесь!» И все множество, бросая косы, цепы, вилы, самопалы, бросилось в дикой суматохе на стоявшие позади полки запорожцев. Запорожцы же, опасаясь, как бы бегущие не смешали их рядов, выставили навстречу пики, так что чернь, завидя эту преграду, бросилась с отчаянным воем в обе стороны, но тут опять же согнали ее обратно Кушель с Понятовским, в этот момент двинувшиеся с княжеских флангов.